Сегодня особенности, да, отношений в наше время, да? А наше время означает... Наше время началось 5102 года назад. Это, согласно ведическому знанию, это век раздоров. Начался век раздоров. Или железный век, как говорят. Или если говорить по сезонам существования Вселенной, то это зима. То есть всем холодно стало жить. Отношения стали холодными. То есть фактически за три предыдущие эпохи, которые длились больше 2 миллионов лет, живые существа во Вселенной накопили очень много грехов. И то есть мы, рождаясь сейчас, в наше время, мы находимся под влиянием этой силы греховной всей Вселенной, которая накопилась. Фактически только катаклизм сможет реально как бы уничтожить все это. И через 428 тысяч лет как раз будет такое, ну, то, что предсказывают каждый год. Вот, так как раз будет такой момент, что фактически во Вселенной на многих планетах произойдут тяжелые катаклизмы, и большинство населения будет уничтожено. Только на высших планетах население высших планет останется. Но тем не менее, потом наступит золотой век, и постепенно опять расселятся будут живые существа по всей Вселенной. Золотой век, когда живые существа жили там 1 600 000, там с чем-то тысяч лет. В смысле, она длилась, вот эта эпоха 1 600 000 лет, а они жили 100 000 лет, по 100 000 лет, жизнь была такая длинная. В это время карма отрабатывалась сразу. То есть человек сделал плохо, и тут же немедленно он получал ответ. Потому что не было у живых существ, у людей в том числе, не было в голове столь много безудержных желаний. То есть их желания были стойкие, оформленные, поэтому каждое новое желание уже было на почве отработанных предыдущих. Понимаете идею? У нас же сейчас как бы у нас накопилось столько желаний, которые еще как бы и желаний, и поступков, которые мы еще не отработали, что то, что мы хотим сейчас, и то, что мы сделали сейчас, фактически мы отвечать будем за это в следующей жизни. В Серебряный век на каком-то расстоянии ответ был, через какое-то время ответ был по карме. А в следующий Бронзовый век, который длился там 860 000 лет, и живые существа жили там 1000 лет уже. Это в Библии написано, кстати. Вот эта вот Библия составлена на основе вот этих вот жизней людей, которые жили в этот вот в предыдущую эпоху. То есть больше 5000 лет назад. И даже еще даже 3000 лет назад уже данные вот по Библии, допустим, что и они жили по 400-500 лет, там Адам там 800 лет. То есть ближе к 1000 годам они жили. Сейчас нашу эпоху, которая началась 5102 года назад, сейчас уже, или 103 года уже, наверное, 103 года. Сейчас уже фактически, даже мы должны вообще по идее 100 лет жить, но сейчас уже этой цифры уже нет. Мы живем меньше гораздо, да? Продолжительность жизни там 70 лет где-то средняя, или даже и того меньше. Но дело ведь не в этом. Дело в том, что в предыдущую эпоху, как бы в течение жизни, большинство грехов можно было отработать, хотя не все. Но сейчас фактически мы копим только все свои поступки плохие. Эта эпоха также называется эпоха иллюзий. То есть, когда человек делает что-то, он не понимает, что он за это будет отвечать. Ему кажется, что все нормально, нет проблем. И оказывается, в эту эпоху также есть определенные проблемы, связанные с тем, что мы не отрабатываем карму мужского и женского тела. Это значит, что не отработав карму, то есть не выполнив все свои обязанности женские, женщина, будучи сильно привязанной к мужчине, рождается в следующей жизни мужчиной. Вот о чем мы думаем, о ком мы думаем больше всего в течение жизни, тем мы и становимся в следующей жизни. То есть женщина чаще всего думает о мужчинах, мужчины думают о женщинах. Поэтому меняются полами в основном. Или через одну жизнь, или каждую жизнь. Ну, то есть или две жизни подряд в одном поле живет. Это более благоприятно, кстати. Карма отрабатывается лучше. Вот. Или сразу меняется через жизнь. Чаще всего через жизнь меняются. И эта смена, она характеризуется тем в нашу эпоху, что женщины рождаются с некоторыми мужскими качествами характера. Причем в разных местностях, вот если взять, допустим, ну, даже Россию, вот украинцы, у них больше это выражено, мужчины больше на девушек похожи, женщины такие помужественнее. Вот, если взять, допустим, узбеков, то у них это не выражено сильно, то есть у них женщины такие женственные больше. А у русских так и так и сяк. Вот. И смысл заключается в том, что каждая национальность несет в себе определенные как бы проблемы недоработанной кармы женской и мужской. И причем эти проблемы, они всегда одинаковые как для мужчин, так и женщин. Если женщины рождаются мужеподобными, то мужчины рождаются женоподобными. Причем это настолько сейчас уже является, так как идет деградация общая, это является нормой. И поэтому люди, они не понимают, что это на самом деле ненормально. То есть они не понимают, что вот этих вещей, эти вещи не прослеживаются. Самая сильная деградация сознания идет в Америке. Семейная карма самая плохая в Америке. И поэтому там сейчас уже люди, рождаясь мужчинами, допустим, они совсем не отрабатывают женскую карму свою, и у них как бы проявляется только женская природа. Хотя они имеют при этом мужское тело. Понимаете? А другой мужчина, допустим, он, рождаясь мужчиной, он не отрабатывает свою карму, допустим, связанную с отношениями с женщинами. Потому что женщины больше на мужчин похожи. У него кармы нет хорошей в отношениях с женщинами. И они встречаются друг с другом. Вот. И получаются вот такие вот браки однополые. Веды говорят, что когда, в Ведах говорится, предсказание есть, что когда начинаются вот такие вот браки однополые, то деградация будет уже беспросветной. Потому что эти браки, они не дают выполнять дхарму или предписанные обязанности в семье. То есть само понимание семейной жизни меняет свою природу полностью. Понимаете? То есть семья уже означает, ну, какая-то глупость. Большая глупость, то есть никакого смысла в совместной жизни нет, кроме как удовлетворять свои чувства. А удовлетворение своих чувств и все, если семейная жизнь направлена только на это, то идет деградация сознания. Потому что это животный стиль жизни, это не человеческий стиль уже. И цель моей лекции заключается в том, чтобы помочь как бы всем, в том числе и мне самому, разобраться, в чем же заключается роль мужчины и женщины в семье. Потому что на самом деле надо знать, что несмотря на то, что мужская карма не отработана у женщины, она не сможет в отношениях с близким человеком, не сможет в женском теле вести себя как мужчина. Почему? Я сейчас объясню. Мы можем, допустим, гвозди заколачивать плоскогубцами. Можем. Но процесс заколачивания гвоздей плоскогубцами будет протекать очень плохо. Да? Постоянно будут какие-то проблемы. Да? Хотя, допустим, больше ничего нет, молотка нет в доме, да? Оказывается, что женское тело, оно предназначено для определенного вида счастья. И, допустим, точно так же, как обезьяну сложно выучить математики, допустим, да? Потому что у нее обезьянье тело, она не может. Точно так же человеку очень сложно жить как обезьяне. Он, допустим, хочет, чтобы жить как обезьяна, допустим, больше 10 раз сексом заниматься. Он хочет, но для этого ему нужно обезьянье тело, понимаете? А он хочет, ему все равно, он говорит, наплевать, я хочу. И он стимулирует там себя различными веществами там, и так далее. И в результате истощает свой организм. Человеческое тело не предназначено для этих вещей. Оно предназначено для самосознания. Разумная форма жизни. Разум ведь для чего-то дается. Если только для занятия сексом предназначена была человеческая жизнь, зачем тогда разум? Разум не нужен. Животные это могут делать гораздо более изощренно, чем мы. И счастье от этого бывает гораздо больше тоже. Поэтому сама идея совместной жизни с целью просто удовлетворять свои животные потребности, она в человеческом теле приводит к одним только страданиям. Поэтому веды говорят, что семья должна создаваться на принципах более высоких вещей, более высоких как бы ценностей. И у нас была самая первая лекция о создании семьи, помните, мы говорили, на какие мотивы приводят к каким последствиям. И многие увидели свою жизнь, это потом мне говорили. Что как бы мотивы были такие, вот семья такая получилась, и что теперь сделаешь? Надо менять свое понимание вещей, понимаете? В этом заключается наша главная задача людей. Как мы должны, действительно, мы можем ведь быть счастливыми, можем быть счастливыми. И наша жизнь предназначена для того, чтобы иметь счастье, в том числе в семейной жизни. Но настолько сейчас у нас сложности большие с изучением действительно глубокого знания какого-то. У нас почти недоступно многим людям изучать что-то серьезное. В результате люди искренне считают, что семейное счастье, вот большинство людей считают, что семейное счастье в основном 90% это половые отношения. Вы согласны со мной? Ну, большинство людей так считают. Так не большинство людей так считает? Большинство людей, это вот пойдите по улице и спросите, большинство людей так считает, что это семейное счастье есть, а все остальное это как бы ну, то, что помогает иметь семейное счастье. Итак, эту тему я не буду сегодня раскрывать, но моя цель заключается в том, чтобы как раз рассказать о другом семейном счастье, которое может быть для вас доступно, если вы действительно серьезно как бы окунетесь в эту идею. И это другое семейное счастье, оно не дается так дешево. А впрочем, любое семейное счастье дешево не дается. Допустим, половые отношения, они всегда истощаются в течение 3-4 лет. И близкие люди уже не могут быть счастливы друг с другом, если они думают, что в этом заключается смысл их совместной жизни. Они надоедают друг другу просто и все. В этом мире все надоедает. Яблоко одними и теми же яблоками питаться, это надоест через неделю. Так же все, что чем бы мы никакой бы вид счастья мы бы не хотели получать в этом мире, он надоедает, приедается очень быстро. Понимаете? А семью надо сохранить на всю жизнь. И оказывается, что гармония, контакт на более высоких центрах, чем нижние центры, дает больше ощущения счастья. В это очень трудно поверить. Больше, гораздо больше счастья. Но в это очень трудно поверить. Потому что у нас сознание наше работает совсем по-другому. И вот я сейчас хочу объяснить, почему же оно по-другому-то совсем работает. А потому что мужчина, беря себя замуж женщину, видит, что она как женщина его не устраивает. Кроме как в постели. Почему? Потому что она как женщина себя и не ведет. И он думает, какое же это счастье? Только один вид счастья есть в семье. Понимаете? Такая философия начинает складываться автоматически. Точно так же женщина думает, ну какое с ним вот счастье, с этим мужиком, вот с моим. Никакого, только вот одно увлечение, одна радость остается, и все, больше ничего. Вот. Это все связано с тем, что мы не понимаем, в какое тело мы попали. Особенность нашего века, это называется эпоха невежества или железный век, она заключается в том, что мы не понимаем, в какое тело попали. Вот мы живем всю жизнь и не понимаем, что мы, допустим, в мужском или в женском теле. Мы этого не понимаем. Потому что нам хочется чего-то не того, чего надо, понимаете? В этом заключается большая проблема. И оказывается, веды говорят, что даже несмотря на то, что тебе хочется не того, чего надо, ты можешь это как бы, ну, в деятельности в своей проявлять. Ты можешь это проявлять где угодно, в своем творчестве там. Ну, допустим, ты, где женские желания есть, ну, вышивай, допустим, в свободное время. Нет проблем. Но, если ты хочешь иметь любовь в семье, если ты в мужском теле родился, ты должен вести себя как мужчина. А если ты родилась в женском теле, то должна учиться себя вести как женщина. А в противном случае гармонии не будет. Она будет, но она будет нестойкой. Допустим, муж любит на кухне работать, там убираться. А жена в основном работает где-нибудь на производстве. Она приходит поздно, муж ей готовит. Все вроде бы нормально. Но у мужского тела чувствительность 6 раз слабее. Он хочет по-женски жить в мужском теле, а мужское тело для этого не предназначено. И он готовит, извините меня, суп с топором. Или топором по супу. То есть он готовит невкусно. Женщина чувствует, что как нарубил, как дров, там салат сделал. То есть он говорит, да нормальный салат, свежачок, какие проблемы? Они не понимают друг друга. Вот. Поэтому женщина готовит семье. Почему? У нее чувствительность 6 раз больше. Она знает, как подогнать все, что, какие компоненты смешать, чтобы вкусы были очень тонкие, изящные. Мужчине очень трудно. Он может там, допустим, через какое-то время натренироваться в одном в чем-то. У него целенаправленно, он может очень хорошо готовить научиться. Но только лишь это. Ну а если он, допустим, женщину заменяет, ему и стирать надо. Ему надо и уборку делать. Он уборку сделает полосой посередине, промоет все, а по углам, кто будет мыть, жена приходится работать, домывает. Потому что она чувствует неприятно, а он же не чувствует. Ему нормально, то есть все хорошо, нет проблем. Какая разница, там пыль есть, пыль или нет, у нее чувствительность слабее. Понимаете, в мужском теле невозможно в совершенстве выполнять женские обязанности. Точно так же, как женщине невозможно в совершенстве выполнять мужские обязанности. Но, тем не менее, также и невозможно в нашей ситуации, в которой мы оказались, невозможно женщине сразу перестроиться и вести себя как женщина. И мужчине невозможно сразу перестроиться и вести себя как мужчина. Но, оказывается, существует удивительная вещь, которая дает возможность все исправить. Эта вещь не что иное, как способность понять сначала, как действует мой настоящий, моя настоящая женская природа, допустим, женщине. И мужчине способность понять, как действует мужская природа, хотя бы чисто теоретически. И мы сейчас будем пытаться это сделать. И когда женщина понимает, как она должна себя вести, чисто теоретически хотя бы, то, ведя себя просто внешне, так как надо, она немедленно вызывает трансформацию в сознании мужа. Как эта трансформация происходит? Человек в мужском теле хочет счастья в семейной жизни, хочет видеть в своем партнере женщину, а не мужчину. Всегда. Будучи в мужском теле, он хочет женщину видеть перед собой. Я не говорю об этих там гомосексуальных отношениях. Он хочет видеть женщину. Хотя сам он не понимает, что он не готов к этому. Видеть перед собой. Он сам себя по-женски ведет. Понимаете? Вот когда человек понимает, как что он ведет себя неправильно, начинает вести себя правильно, то в результате этого он вызывает, как бы, так как гармония все равно как вилка, понимаете, две вилки входят друг в друга вот так, так и в семейных отношениях тонкое тело мужчины и женщины всегда приспосабливаются друг к другу. Поэтому женщина начинает себя менять, и мужчина будет, соответственно, меняться в мужскую сторону сам. Это происходит подсознательно. Точно так же и Мужчина начинает себя менять, его жена тоже трансформируется. Она больше женских качеств характера получает. И при этом не надо сильно ругаться между друг с другом, спорить. Это все происходит. Самое лучшее отношение в семье менять чисто по умолчанию, то есть без всяких разговоров особых, без обсуждений. Просто ты работаешь над собой и видишь результат. Твоя жена тоже меняется в лучшую сторону. И в чем работать над собой, мы сейчас с вами будем говорить. Разберем, допустим, 26 качеств характера основных. Бесстрашие – это чье качество характера, мужчина или женщина? Может, женщины? А? Мужчин, молодцы, правильно, угадали. Бесстрашие – это качество характера мужчины. Оно означает, что на уровне центра Венеры, то есть на уровне пахового центра психического, у мужчины этот центр, он несколько грубоват. То есть он не чувствует, страха нет. То есть это на уровне этого центра венерианского пахового, там появляется страх. И чувство страха, это чувство очень свойственно женщине. Допустим, если женщина чувствует, что она бесстрашна по своей природе, она думает, да я их всех там разгоню. Это значит, что она должна это свое бесстрашие положить куда-нибудь подальше. Потому что в этом случае ее муж будет всего бояться. Будет ходить и всего бояться. Потому что гармония должна быть, понимаете? То есть у него нет другого выхода. Если он хочет счастливым быть с такой женой, то он должен всего бояться. Понимаете? Иначе не будет гармонии. Гармония означает противоположность. Но представьте, встретились муж бесстрашный и жена бесстрашная, да? Они забьют друг друга до смерти. Вот и все. То есть результат будет один. Так? Идея ясна? То есть женщина должна пойти на компромисс. Она должна, может быть, бесстрашие у нее остается, но она не должна так себя вести, как бесстрашная. Она должна подходить к своему мужу и говорить, что-то я боюсь. А чего пока не знаю. Ему сразу станет хорошо. Мужчине сразу станет хорошо. Он вот моя жена меняется к лучшему постепенно. В ней хоть что-то женского появилось за многие годы, так сказать, совместной жизни. Или, допустим, мужчина очень трусливый. Женщина, допустим, так, она не сильно. Но ей приходится быть бесстрашной, если он трусливый. Куда ей деваться, так? Если мужчина трусливый, в кино надо идти, допустим, мужчина говорит, поздно уже. Она говорит, ну пошли, ничего страшного. А куда деваться, в кино же надо идти. Вот, оказывается, женщина не должна принимать вот эту вот идею, что мой муж, она должна его подбадривать постоянно, вдохновлять. Она говорит, ты на самом деле просто прикидываешься таким, ты на самом деле, я знаю, у тебя есть способности такие. Вот. Но я на самом деле, вот она своей трусливостью должна выбить из него его трусливость. Она должна бояться больше, чем он. В результате этого он из чувства долга станет смелым. Все изменения качества характера происходят из чувства долга. Невозможно поменять себя просто так. Понимаете? Следующее качество характера это... Стремление к чистоте сознания, к очищению сознания, это чье качество характера? Мужское или женское? Женское. Нет, это и мужское, и женское одновременно. Это означает, что в принципе, если женщина начала заниматься самосознанием, то муж постепенно тоже включится. Или если мужчина начал этим заниматься, женщина тоже включится. Склонность к благотворительности – это мужское или женское качество? женское. Еще какие мнения есть? Женское. Еще какие мнения? Женское. Еще есть какие-то мнения? Мужское. Женщина на самом деле, она в 6 раз чувствительнее, поэтому она в 6 раз больше привязана к тому, что имеет. Если ее там любимую безделушечку вынесут, кому-то отдадут, она умрет с горя. Хотя она ей 100 лет не нужна, выйти. Она пылилась там где-то, лежала, и не нужна она. Кто должен в доме благотворительностью заниматься? Мужчина. Для чего? Для того, что его чувства спокойнее это будут переносить. И таким образом этот дом, это место, где будет благотворительность совершаться, оно будет процветать. Оно очистится от жадности. И в результате там наступит процветание и как бы возможность иметь счастье. Каждая семья должна что-то отдавать кому-то бескорыстно. Хотя бы старую одежду, если приходит, просит и так далее. Оказывается, если женщина, в наше время женщина склонна больше отдавать, чем мужчина. Но когда женщина отдает, она всегда это делает целью, чтобы у нас все было хорошо. То есть ее благотворительность не является бескорыстной. Поэтому женщина не может это делать правильно, так как ее чувства привязаны больше к идее как бы того, чтобы у ней все было хорошо. Эта идея у женщины всегда остается внутри ее сердца. Поэтому мужчина должен этим заниматься, благотворительностью. А если мужчина жадный, то женщине приходится быть благотворительной, потому что два жадных человека в одной семье – это ужасно. Ну, допустим, мужчина. Ну, допустим, вы хотите сохранить семью, да? Муж очень жадный, он приносит, говорит, я тебе зарплату дам, но ты скажи, сколько ты хочешь от нее. Конкретно, и на что? А иначе я тебе не дам. И вообще, мне очень мало заплатили зарплату. Ну что, если она хочет с ним жить, продолжать, что ей делать? Она должна забыть про свою жадность и просто подумать, ну и Бог с ней. Как есть, так есть. А куда деваться? Так? То есть жадный мужчина, что должна женщина делать в этом случае? Что, какая деятельность даст ей возможность изменить его? Тоже стать жадным. Ну, какие еще варианты? Оказывается, что женщина по своей природе имеет ум гораздо более сильный, чем у мужчины. И психическое настроение в семье зависит от состояния женщины психически. То есть, как бы в семье, вот если женщина имеет плохое настроение, все в доме будут иметь плохое настроение. Если у мужчины нет энтузиазма, у всех не будет энтузиазма. Мужчина диктует энтузиазм, а женщина диктует настроение. Поэтому женщина должна в семье показать, вдохновить мужчину, быть бескорыстным. Она должна вдохновить его. А это означает, что когда он кому-то ломаный грош, допустим, отдаст, она должна немедленно это увидеть и немедленно отметить и сказать ему, на самом деле ты такой хороший. Я думал, что ты абсолютно жадный и не можешь никому ничего дать. А ты можешь, вот оказывается. Я так рада. А до этого как бы она не должна замечать, женщина не должна и замечать его жадность, она должна пропускать мимо ушей, мимо глаз. Она не должна думать о его жадности, она должна пытаться вдохновить его. Настроение такое у женщины, настроение, оно передастся мужчине, и он будет стараться, ему трудно будет, но он будет стараться действовать как надо. Понимаете идею, в чем заключается? Если мужчина, женщина, допустим, безалаберная, она, допустим, раздает все. Вот. Мужчине как сделать, чтобы, как он должен помочь ей, чтобы она встала в свою женскую норму, как бы? А? Молодец. Правильно. Да, потом. Сначала еще больше начать отдавать. Естественно, любая женщина, если муж все из дома тащит, она, естественно, что скажет, нет, все, все, стоп, это мы заканчиваем. Вот, и как бы он должен сказать, на самом деле ты действительно нерасточительный человек, вот ты молодец, я так и думал о тебе. Я специально это проверил тебя. Женщина как бы должна вдохновлять мужа пожертвовать, жертвовать. И оказывается, пожертвование работает только в том случае, если жертвует муж, а не жена. Но вдохновлять на это должна женщина, мужа. Понимаете? Будем разбирать, зачем это нужно. Оказывается, пожертвования нужны. Они меняют судьбу человека. Самообладание – это чье качество характера? Мужское или женское? Женское. Еще какие варианты? Мужское, мужское. Женское и мужское. Мужское. Но в наш век, естественно, женщины больше обладают самообладанием. Мужчина бегает перед ними. Ну, ну пожалуйста. Тут-то все. Жена молчит. Муж изводится уже, не знает, что ему сказать. Сделал, жена, спокойно. Я с тобой сегодня не разговариваю. Все. Он не знает, куда ему уже, с какой стороны. Вот, побежать уже. А мужчина, жена не должна показывать мужу свое самообладание. Тогда они будут счастливы в семье. Жена должна показывать свою беззащитность. Она должна жаловаться мужу постоянно, что на самом деле вот я, у меня такие проблемы там, сям, вот у меня постоянно проблемы где-то. Мне очень трудно как бы себе вот контролировать чувства, там самообладание очень трудно. Вот я не могу, вот когда вот я чувствую, что ты, допустим, злишься, я не могу себя сдержать и, допустим, терпеть это. Пожалуйста, вот успокойся. И мужчина сразу, так как он ведет себя, так женщина ведет себя по-женски, мужчина сразу петухом встает, то есть у него сразу самообладание откуда-то появляется, он такой становится солидный сразу. Вот. А иначе счастья-то не будет. Какой женщине хочется жить с несолидным, несерьезным, не с мужем, который не контролирует свои чувства? Кому охота иметь такого мужа? А? Есть такие женщины? Вот. Мужчина же, он, если видит, что женщина, допустим, склонна больше как бы терпеливость свою показывать, такую как бы холодность, такую поведение, как бы она пытается пересилить своего мужа в этом, в этих качествах, то он должен как бы стараться не обращать на это особого внимания, хотя я думаю, что это не так просто сделать. Но в данном случае хорошо работает тот факт, что женщина все равно же имеет женскую природу. Если мужчина будет вести себя по-мужски, то есть он будет серьезен, но не обращать, не воевать, то есть воевать здесь бесполезно. Если кто кого перемолчит, женщина, конечно, перемолчит, это 100%, потому что сейчас еще раз повторяю, что как бы самообладание сейчас в наш век у женщин больше, чем у мужчин, часто бывает. Но мужчина может победить как бы с мужской смекалкой. То есть он просто как бы не должен обращать сильно большое внимание на это качество характера своей жены. И в результате этого наступит такой момент, когда она сломается, потому что она же женщина, а у нее идет цикл, период Луны. И рано или поздно психическая стабильность нарушается, потому что женский организм постоянно, настроение женского организма постоянно меняется. Каждый день новое настроение. У мужчины одно и то же постоянно. Вот, поэтому как бы женщина, она склонна к переменам, и рано или поздно она как бы почувствует себя беззащитной. И в этом случае надо как бы вдохновить ее на то, что это правильно. Ты должна как бы действительно, мы должны с тобой в гармонии быть и так далее. Есть еще одно качество характера интересное, это совершение жертвоприношений. То есть жертвоприношение это не просто пожертвование какое-то, а пожертвование, которое имеет какой-то регламент, допустим, молитва какая-то строго определенная. или строго определенное действие какое-то, ритуальное. Кто к этому больше склонен, мужчина или женщина? Правильно, женщина. И поэтому женщины больше склонны читать молитву, чем мужчины. И если, допустим, жена не хочет этим заниматься, то муж, он должен пытаться ее вдохновить на это. И это очень просто сделать. Потому что есть как бы определенные у женщины всегда в характере остается точка тревоги. То есть ощущение опасности какой-то. И мужу, достаточно сказать, вот если ты будешь читать вот эту молитву каждый день в это время, то вот такой опасности у нас в семье не будет. Понимаете, допустим, это можно привязать к детям, допустим. А, допустим, женщины всегда привязаны к детям, хоть мужской характер у них, хоть женский. Такова женская природа. Женщины больше привязаны к детям. И мужчина может сказать, вот если ты вот эту молитву будешь повторять, допустим, то у тебя, у детей все будет нормально. А если не будешь, то тогда извини. Понимаете? И в этом случае женщина уже немедленно начнет следовать этому принципу. Оказывается, женщина защищает семью, а не мужчина. Мужчина, он результат защиты дает. То есть мужчина что делает? Он просто как бы показывает свои петушиные способности, так сказать, когда все хорошо. А кто на самом деле охраняет семью от всех проблем? Женщина. Чем она охраняет? Она охраняет своим благочестием, то есть она как бы верна мужу. Охраняет, дает защиту психическую семье. И также она читает определенные молитвы, которые, или мантры, как говорят веды, которые защищают семью тоже. Естественно, что сама молитва, она незаметна. Она дает просто могущество мужу уже защищаться. Или, допустим, она дает, дает слабость тем, кто пытается посягать на покой семьи. Понимаете? То есть женщина, действуя таким образом, она оберегает семью. И у ней природное свойство, желание есть заниматься этим. У женщины это природное качество. Любая женщина будет каждый день делать это, каждый день, если она почувствует, что такой результат есть. Дальше. Изучение Писаний. Кому это больше свойственно, мужчине или женщине? А сейчас реально как реальность? Реальность такова, что женщины больше изучают Писание. Оказывается, что если женщина изучает Писание больше, чем муж, то эта семья разваливается обычно. Почему? Потому что женщина должна спрашивать совета у мужа, и тогда семья будет в гармонии. Но если женщина не хочет спрашивать совета и дает совет своему мужу, то таким образом она уничтожает его достоинство полностью. Потому что как бы мужчина, он по своей природе, мужское тело не дает как бы... у женщины свой способ как бы мышления. Женское мышление означает советоваться. То есть женское мышление дает возможность ей, допустим, иметь подружек, с которыми можно советоваться. И также женщина может советоваться с мужем, у нее нет с этим проблем. Но мужская природа такова, что мужчина, когда женится, ему трудно уже слушать чьи-то советы. Понимаете? Ему легче давать их. Но женщина, она может... привести мужчину к тому, чтобы он давал нужный совет. То есть она может, допустим, намеками определенными вывести мужчину на финишную прямую, как бы. Но для того, чтобы это произошло, она должна вдохновить его изучать Писание, те книги, в которых советы содержатся. И как это можно вдохновить своего мужа это делать? Надо показать мужу, что в этом есть большое счастье. Когда надо показать, вот прочитай вот здесь, вот я не знаю, вот не понимаю вот это вот. Вот, допустим, ситуация такая в жизни, что женщина постоянно изучает Писание, как естественно в наше время и происходит. И она смотрит, ситуация в квартире, в семье создалась такая, что вот это вот Писание указывает выход. Вот здесь вот написано, как надо действовать, чтобы эту ситуацию преодолеть. Допустим, семья залезла в сильные долги, допустим, да? Веды говорят, в этих ситуациях достаточно просто крошки нищим давать, то есть пожертвования совершать какие-то, и вот эта сила влияния долгов, она начнет снижаться, то есть произойдут события, которые выведут семью из этого штопора. Как это происходит, нам просто догадываться приходится. На самом деле так происходит всегда. То есть женщина уже знает, что это так, но веды говорят, что если женщина как бы сама возьмет и предложит, давай делать таким образом. Мужчина скажет прям противоположное. Он скажет, нет, давай не будем делать так. Почему? Такова природа. Ничего не сделаешь. Поэтому как женщина должна поступать? Она говорит, слушай, мне вот здесь ничего не понятно, что здесь написано. Пожалуйста, прочитай вот это место и объясни мне, что вот, как можно вот здесь, что-то говорится о том, как надо выйти из вот тупика. Вот ты прочитай, пожалуйста, мне объясни. Он прочитает, начнет философствовать, может даже не в ту сторону. А женщина вот будет показывать ему, а вот это слово, вот это почему так, вот, а почему вот здесь, почему вот так. Ему придется как-то признать, и он скажет, да, я понял. И он скажет, вот так будем действовать. И все, очень просто. Женщины смеются, угорают над мужчинами. Но мы дальше пойдем. Понимаете, самое удивительное, самое смешное это заключается в том, что смеяться надо над собой. Потому что ведь эти вот вещи, они являются же недостатками. Женщина просто не знает, как себя вести в семье. Женщина должна делать так, она это, ведь семья, семейная жизнь это как игра, понимаете? Они должны вот играть свои роли и будут счастливы в этом, понимаете? Потому что любовь, она как раз в этом и возникает. Женщина смеется над мужем, вот так ведя себя, а мужчина будет смеяться над своей женой, он тоже играет свою роль. Понимаете, когда ему, и он играет свою роль, ему становится весело. Он такой серьезный ходит, жена сразу раз, жена, которая там танки валила. Она такая, начинает уже по-женски себя вести, он думает, бог ты мой, откуда что берется. Ему тоже становится весело, он не знает, в своей жене он этого не замечал никогда. Но хуже всего происходит, вот самое удивительное заключается в том, что нет никаких шансов жить по-другому. Потому что женщина все равно по-женски себя же где-то проявит. Допустим, женщина, женская сила находится в этом, в смирении, послушании, и как бы в достижении с помощью не нажима, а с помощью ласковости, доброты, достижения своей цели. Она все равно где-то проявится, это у нее. Ведь какой-нибудь мужчина, там начальник, там директор фирмы, там он круче, все равно же ее будет какой-то там мужчина. И муж, если увидит, что она с ним ти-ти-ти-ти-ти, а с ним на мужа. Все, привет, семейная жизнь на этом закончена. Ни один мужчина не сможет терпеть, что его жена с кем-то вот так вот сю-сю-сю, а с ним вот так на него. Все. Семейная жизнь, его счастье будет уничтожено. Потому что он перестанет чувствовать себя мужчиной, все. На этом закончится семейная жизнь. Понимаете? Поэтому надо идею эту понять, как сохранить семью. Эти ведь все тонкости, они очень сильно влияют на сознание. И кажется, вроде бы, что тут такого. Я знаю много примеров, когда женщине в присутствии, вот нормальная семья, допустим, женщине достаточно в присутствии мужа, высмеять его перед его друзьями. Просто сказать как что-то в шутку и как бы посмеяться над ним. Все. Через несколько лет он с ней разводится. А причину он ей не скажет. Он говорит, что-то я разлюбил. И все. Он не будет говорить, что такая мелочь как бы его заставила разлюбить. Но так бывает. Надо знать. То же самое. Женщина может не сказать тоже, когда мужчина как бы, он невзначай там, ну, ее, допустим, красоту, качество ее красоты, допустим, поставил гораздо ниже, чем там других женщин. Тоже в присутствии кого-то унизил ее, сказал, вот моя-то там вот намулевалась, а ты вообще классно. Все, этого достаточно. Все, любви уже не будет. Это запомнится на всю жизнь. Понимаете идею, в чем заключается? Женское тело, оно есть женское тело, мужское, мужское, надо это понимать. Совершение аскез кому больше подходит? Мужчинам или женщинам? Женщинам, мужчинам. Кто еще, какие мнения? Мужчинам. Совершение аскез это мужское дело. Оказывается, что аскезы уничтожают женские гормоны. Если женщина начинает заниматься аскетизмом, то ее красота начинает падать. То есть женщина все должна делать без аскез. То есть она должна все делать так, чтобы ей понравилось. То есть она из чувства счастья должна рано вставать, рано ложиться спать. Она должна, это не аскезой для нее должно быть, а в радость. Голодать тоже в радость должно быть для женщины. Она не должна как аскезу это делать. Но оказывается, что в семье вообще без аскез жить невозможно. Невозможно. Если нет достаточного количества аскез в семье, то в семье все дела встают. Потому что аскезы дают психическую силу для преодоления трудностей. Понимаете, если мужчина целыми днями лежит на диване и смотрит, приходит с работы, то есть берет газетку и смотрит телевизор через газетку, когда там показывают всем знакомый фильм, вот, то, соответственно, это какой вид аскез? Это никакая не аскеза, это просто как бы накопление лени. То есть он копит лень таким образом в своем теле. В результате что происходит? Сила, психическая энергия для преодоления трудностей в семье не копится. И в результате женщина начинает чувствовать, а женщина чувствительнее, чем мужчина, что как будто мы с тобой, мой дорогой, попали в какой-то штопор. Безысходная ситуация, невозможно вырваться. Там любая ситуация, с детьми там проблема какая-то, на работе, и сил нет решать ее. И у женщины подсознательно возникает желание совершать аскезы. Она начинает бегать по утрам, там, заниматься хатха-йогой, там, напрягаться как-то там, качаться. Качаться начинает. Простота, чье качество характера, мужское или женское? Женское. Еще какие мнения? Мужское. Еще какие мнения? Нет больше вариантов, да? Оказывается, что если мужчина проявляет перед женой свою простоту, то это значит, что она его любить никогда не будет. Простота – это женское качество характера. Женщина должна быть простой. И даже если она совсем не проста, она должна, по крайней мере, вести себя просто со своим мужем. По крайней мере, со своим мужем. Если она ведет себя непросто, если она говорит, фу, это то, это все, фу, там отойди от меня, зайди с той стороны, а не с этой. Вот, то в этом случае, если она так себя ведет, допустим, то мужчина, естественно, он будет, если семейную жизнь-то надо сохранить, вот, он будет просто себя вести, просто. Он будет себя просто вести, она будет ему говорить, ну и дурачок ты мне достался. Дурачок. Он такой глазками клав. Да, дурачок. Вот такова у них будет семейная жизнь совместная. Вам нравится такая идея, нет? Семейная жизнь. Ведь любой мужчина, он может стать очень серьезным. Простота, это не является плохим качеством характера. Но не в семейных отношениях. Мужчина должен быть серьезный, такой как бы... Его мысль должна быть для жены недостижима. Он должен сесть, смотреть вдаль. И она должна думать, ой, какой у меня муж продвинутый вообще. Просто вот. То есть она должна думать, что так, на такое счастье жить с таким, он на самом деле у него идеи глобальные. То есть мужчина должен мыслить большими шагами, он не должен там... маленькие ситуации, комбинации разбирать. Это означает, что мужчина не должен приходить с работы и начинать перед женой. Вот Василий Петрович, он знаешь, он вот на самом деле вот сказал мне вот так, вот эти вот слова, вот, и это слово надо было поменять местами, вот, и поэтому он неправильно на самом деле, то есть вот эти вот все тонкости, вот эти вот все сплетен, то есть когда муж начинает, жена думает, господи, с кем я связалась? Есть же мужчину перед собой хочется видеть, понимаете? А это вот эта вот простота такая, доверчивость, все рассказывать, кто что там сделал на работе, кто куда пошел, кто кому чего сказал. Это женское качество характера, не мужское. Женщина хочет на самом деле вот уйти от этого. Женщина, она склонна вот к этим деталям разбирать все эти мелочи, она склонна к этому. И когда она подходит к мужчине, допустим, она чего хочет слышать? Она хочет слышать, чтобы он подошел к ней и сказал, все хорошо на самом деле, не волнуйся. И она вот, ну слава Богу. Вот и все. Она его спрашивает, ну как вот это решить, вот эту ситуацию, как решить вот эту? Он говорит, все нормально будет. Она говорит, хороший у меня муж такой. по-мужски все решает. Я ему верю. Если он начнет эту ситуацию вот так, вот с точки зрения банальной рептиции, там туда-сё. Она подумает, слушай, я устал тебя слушать, у меня голова болит, я пошла, извини. Понимаете ситуация? Женщина вынуждает как бы мужчину рассказывать ей, но он должен быть очень строг, категоричен в утверждениях, так спокоен. Он должен давать вот это ощущение недоступности своей мысли, поведения. И тогда жена его будет уважать, есть за что уважать. С другой стороны, если недоступность мысли прослеживает у женщины, то мужчине приходится быть простым. Иначе никаких шансов им в совместной жизни не будет. Понимаете? Поэтому каждый должен понять в себе эту неправильную черту характера в семейных отношениях и поменять ее на правильную. Женщина вдохновляет своего мужа быть вот таким несентиментальным. Мужчина должен вдохновлять жену быть сентиментальной. Он должен ей сказать, помнишь, один раз 20 лет назад. Я тебя очень полюбил в этот момент. Она скажет, а в чем заключалось мое действие, что я сделал? А ты сказал так, хи-хи-хи-хи-хи. Мне так понравилось. Ты можешь сейчас повторить? Ей обязательно западет это в голову. Она потом будет так хихикать перед ней. Женщина должна так себя вести. Мужчине очень нравится, когда женщина ходит и хихикает просто. По-женски. А не по-мужски. Значит, ненасилие – это женское качество характера или мужское? Ненасилие. Мужское ненасилие, правильно. Женское. Но ненасилие – это женское качество. Солдат ребенка не обидит, да? Не насилие. Не насилие, женское качество характера. Почему женское-то? Женщина по своей природе очень чуткая и добра. Она немедленно чувствует несправедливость, совершенную по отношению к кому-то. Мужчина не может совершать ненасилие, понимаете? Потому что он мужчина, он должен защищать, он должен совершать насилие. Женщина должна как бы говорить, ой, прости, пожалуйста, наших детей, они там нахулиганили, ничего страшного. А мужчина надо наказать. То есть он должен так себя вести. Или мужчина подходит к жене и говорит, что-то они навидокурили, прости их, пожалуйста, ну ничего страшного. Это же глупость. Она, я накажу. Это же нонсенс. Это же глупость. Почему глупость? Потому что дети-то, вот мать наказывает ребенка, допустим, да? Женское тело показывает на ненасилие, потому что эти дети из нее и зашли. Мать делает строгий вид, но ребенка-то не обманешь. Он тоже делает вид, что он все понял, как бы такой. А сам на самом деле думает, ну сейчас все нормально, сейчас смоемся и все хорошо. Никаких проблем. Женщина не может наказывать по своей природе, потому что у нее женское тело. Она старается, уже злится, искры из глаз летят, а ему хоть бы хны. Он смотрит. Не только дети это понимают. Я вот в Индии это хорошо видел. Обезьяны, они очень хорошо различают между мужчиной и женщиной. Очень хорошо различают. Допустим, женщина даже с палкой идет, обезьяна подходит к ней, раз, банан из сумки. И она как бы палкой замахивается, обезьяна смотрит на нее. И та и не может опустить, понимаете, потому что женское сердце не дает. Попробуй к мужчине подойди, даже без палки. Банан попробуй возьми. Он прям замочит по лбу прямо обезьяне, и она покатится подальше. И будет прав по-своему, потому что он мужчина. Если мужчина на самом деле не способен на это, то есть он очень чуток по своей природе, и он не может защищать свою семью, то женщина не должна принимать в этом случае мужской оборонительный характер в своем поведении. Иначе их семейное счастье будет разрушено. Понимаете? Она должна вести себя, постоянно прижимаясь к нему и прося защиты. Тогда у нее будет воспитываться это качество характера. И еще очень важную вещь, которую я хотел сегодня сказать, она заключается в том, что на самом деле человек не воспитывает в себе качество характера, нужные качества характера. Вот как вы думаете, по какой? Есть только одна причина, как только ее понять, сразу, немедленно все начнет само делаться, и не надо прилагать больших усилий. Вы думаете, ну как я своего мужа буду вдохновлять? Очень просто. Вот как? Что должен человек понять? Одну вещь. И все, и у него само все пойдет. Какую вещь он должен? А? Любовь. Правильно, вкус он должен понять. Вкус. Вкус к чему? К тому, чтобы так действовать. Оказывается, вкус – это принадлежность разума. Разум контролирует характер. То есть разум меняет человека, дает вдохновение на перемены. И на самом деле, оказывается, человек, не реализовав полностью в себе мужского тела, мужчина, он не понимает вкус бесстрашия. Он не понимает вкус отсутствия вот этой вот чрезмерной чуткости. Он не понимает этого вкуса по-мужски. Он не испытывает от этого счастья. Поэтому он и трусит. Другой причины нет. Понимаете, если женщина даст ему этот вкус, он сделает какой-то маленький шаг в эту сторону, и она раз сразу по-женски себя поведет, он увидит, что она на самом деле ведет себя по-женски и дает ему много счастья. Потому что мужское тело испытывает счастье от женского тела. Если женщина ведет себя как мужчина, он не будет испытывать счастья. Если она чуть-чуть хотя бы покажет, что на самом деле она в нем это очень сильно ценит. Уважает. Он немедленно почувствует вкус к такому поведению. Все, и дальше качество характера меняется очень быстро, потому что мужское тело к этому приспособлено. Оно приспособлено быть бесстрашным, мужское тело. Так же, как женское, приспособлено бояться. Понимаете идею? Итак, ненасилие – это женское качество характера. И женщина должна стараться уладить конфликты всегда. Мужчина же должен наказывать. Женщина не должна... обвинять мужчину в том, что он строг. Она должна смягчать его пытаться и уважать его за строгость. Это еще один момент. Потому что часто женщины не понимают, что есть мужские качества характера и женские, так же, как мужчины не понимают. И, допустим, если мужчина обвиняет свою жену в сентиментальности и говорит, ну что ты такая вот вся, вот ну? Это значит, что он обвиняет ее в том, что она женщина. Потому что женщина должна быть сентиментальна. В этом заключается ее природа. Женщина должна закатывать истерики. В этом заключается ее природа. Мужчина должен гневаться. В этом заключается его природа. А не наоборот, женщина гневается, мужчина истерики закатывает. Глупость же. Счастья не будет у таких людей. Женское тело способно сдержать гнев мужа, только в том случае, если она ведет себя по-женски. Вот попробуйте, муж гневается, как можно успокоить? Оказывается, женщина способна, жена способна спокойно, без проблем охладить мужа гнев. Спокойно, без проблем. Она должна с ним просто в это время не связываться. Как только он начинает гневаться, она должна подойти к нему и сказать, ну что ты в самом деле, брось. И все, он такой, у него гнева-то неоткуда браться, он сразу потух, и все. То же самое женщина, если она начинает истерики катать, он подойдет к ней по-мужски, скажет, наверное, ты сегодня устала, погладит ее по голове, раз, все. Понимаете? Мужчина способен терпеть истерики женщины, женщина способна терпеть гнев мужчины. Семейное счастье, оно абсолютно безоблачно будет, если действительно даже трудные ситуации, они будут разрешимы спокойно, если понять свою природу. Итак, правдивость – это какое качество характера, мужское или женское? Правильно, общее. Но проявляется по-разному. У мужчины и у женщины правдивость проявляется по-разному. Правдивость женщины означает открывать свои мысли. А правдивость мужчины означает не подводить. Если мужчина открывает постоянно свои мысли жене, он говорит, вот знаешь, вот на самом деле так и так, постоянно открывает все свои мысли, то есть вероятность, что он будет подводить. Он как бы в словах будет правдив, а в делах будет не очень. Это значит, что он не обладает мужским достоинством в этом плане. Ему надо помочь. Точно так же женщина, которая не раскрывает свои мысли, но в делах как бы всегда не подводит. Она делает как надо всегда, но не говорит. Она говорит, я сама решу все вопросы, не приставай. Она делает таким образом, она не дает мужчине развиваться как мужчине. То есть она не, на самом деле даже сделает она так, ведь счастья это не будет у мужа от этого, вообще никакого. Понимаете, в этом проблема заключается. Ей поэтому надо открывать свои мысли, но в делах она должна полагаться на способность быть ответственным своего мужа. То есть она должна брать прибежище у его силы, брать силы у него. Оказывается, женщина не может в своих делах иметь победу, если она при этом не берет силы у мужа. Потому что победа, способность побеждать, находится в мужском теле, а не в женском. Женщина по своей природе чувствует, что у нее ей что-то до победы всегда не будет хватать. Если она сама на себя полагается, она чувствует, что в достижении своей цели, как бы ее все равно вот что-то с ней сделают не так. Обманут ее там или еще. Она это чувствует. У нее нет такого чувства победы у женщины. Понимаете? Но женщина может его спокойно иметь, если она считает, что своего мужа таким непобедимым, серьезным человеком. В этом случае она берет эту силу у своего мужа, и этой силой побеждает кого угодно. Она может работать на производстве там начальником. Она может там укрощать весь завод. Нет проблем, это возможно. Но только в том случае, если она будет очень кротко вести себя дома со своим мужем. Идея понятна? Точно так же мужчина может получить у жены высокую квалификацию, допустим, в шитье, там, в приготовлении пищи. Если он будет по-мужски себя дома вести, то он перемет у нее все эти способности природные. И у него не будет срывов в этих вещах, в этих вопросах. Правдивость мужчины таким образом означает быть надежным в делах. Правдивость женщины означает открывать свои мысли, свой ум. Оказывается, если женщина не открывает мужу свой ум и скрывает что-то от него, она немедленно уничтожает семейные отношения. Именно вот эта способность открывать свои мысли мужу и сохранять семью. Женщина постоянно говорит мужу, какие у нее мысли, и мужчина, он не может от нее уйти, там гулять куда-то, и все. У него нет сил на это, он не способен. Потому что в этом случае он становится зависим от нее, от ее чистоты. Понимаете, если она открыла все свои мысли, она чиста перед ним. А чистота сохраняет семью. Женщина таким образом сохраняет семью. Мужчина же, достаточно мужчине один раз что-то сделать ответственно, серьезно. Женщина, даже несмотря на то, что раньше она его не уважала за его несерьезность, она немедленно начинает его уважать. Немедленно. То есть она думает, на самом деле, смотри-ка ты, вот может ведь он тоже. Она начинает мужские качества характера в нем чувствовать. Свобода от гнева, это от чего качество характера? Женщина, женская или мужская? Общее, потому что в женском теле гнев проявляется как обида, а в мужском как гнев. И свобода от гнева должна проявляться таким образом, мужчина может гневаться, но не должен обижаться. Женщина может обижаться, но не должна гневаться. Понимаете, женщине лучше заплакать, чем это. Но женские слезы являются самым большим оружием. Женская женщина это является вообще самым большим оружием. Женщина должна знать, как плакать. Она должна плакать от безысходности, а не от ненависти. То есть плач от ненависти вызывает сильную отчужденность у мужчины, и он не дает возможности ему вообще как бы считать его жену хорошим человеком. Даже если жена чувствует сильную большую несправедливость по отношению к себе, она должна знать, как она может добиться победы. Женщина добивается победы с помощью безысходных слез. Она плачет день в уголке, чтобы даже муж не видел. И когда эта энергия безысходных слез идет, муж начинает бегать по квартире. Думаю, что происходит, раз в угол этот забегает, о, жена плачет. И все, он полностью побежден, он ничего не сможет. Ну ладно, все, понял, все, нет проблем. То есть он сразу немедленно решает ситуацию, как надо. Если женщина плачет, и она на него поворачивает, ой, иди отсюда, на него вот так вот, все. То есть она, он выбивается, его как бы мужские достоинства уничтожены. То есть она не нашла в нем прибежище в своих слезах. Это значит, что она нашла его в ком-то другом. И значит, что она ему уже не нужна в этом случае. Таким образом слезы могут как помочь, так и уничтожить. То же самое мужчина контролирует семейную жизнь с помощью правильного поставленного гнева. То есть гнев мужчины должен быть правильным. Правильный гнев означает абсолютный гнев. То есть мужчина не должен гневаться вот так вот, как гневается волчонок, отбегая от слона. Раз и убежал. Это не работает. Мужчина, если у него появился гнев, то все должны затрепетать. И тогда его будет жена уважать. Он думает, серьезный у меня мужчина. Она не будет с ним спорить сильно. Она будет знать, что он суровый человек. Очень. Как сказал, сразу все должны вот так трястись. Это мужская природа так должна проявляться. И тогда у женщины не будет появляться никакого желания как бы трогать эту мужскую природу. Она будет спокойно себя вести, и никаких проблем не будет. Понимаете? Когда я про женские слезы говорил, мужчины такие поприуныли, думают, да, здесь ничего не сделаешь. Про мужскую силу, когда рассказал, женщины чешут затылок. Да. Так устроено в жизни, ничего не сделаешь. У каждого есть своя сила, каждый должен ее использовать по назначению. Самоотречение, это мужское или женское? Это качество святой личности, самоотречение. Мужское или женское? Мужское, женское. Не должна женщина даже помышлять об этом. Женщина не должна пытаться даже думать о самоотречении. Потому что если она отрекается от чего-то, она портит себе жизнь немедленно. Потому что женщина всегда берет силу от какой-либо защиты. Женщина становится бессильной, не имея защиты. Она думает, почему же у меня так сил-то нет жить? Почему же мне сделать-то ничего не могу? Почему же у меня эмоциональная слабость появляется, истеричность там и все прочее? Почему же я не могу себя контролировать совсем? Только по одной причине, что защиты-то нет. Ложное отречение. Для женщины не должна отрекаться от защиты мужчины. Даже если он там вообще вот цуцик натуральный. Вот. Все равно надо защиту у него взять. Потому что если женщина принимает защиту у своего мужа, в этом случае, несомненно, она будет счастлива. Несомненно. Какой бы муж ни был, не имеет значения. Потому что она будет чувствовать себя защищенной. А это очень важно для женщины, чувствовать себя защищенной. И она должна знать, откуда защиту можно взять. Если она думает, я сама могу себя защитить, это ложное отречение для женщины. Оно не приведет к счастью. Она потом будет чувствовать, как будто пусто внутри. Как будто сил нет ничего сделать. Как будто все оставили ее, покинули ее. То есть она, особенно это в возрасте, ближе к пожилому, начинает сильно чувствоваться. Если женщина копит защиту от мужчины, копит всю жизнь. Если женщина вела себя независимо всю жизнь, к старости она будет чувствовать себя очень плохо. Очень плохо. Она будет чувствовать абсолютно незащищенной себя. Понимаете, если она копила защиту, то даже если муж умер раньше, чем она не будет чувствовать себя незащищенной. Она будет защиту даже получать от мужа, несмотря на то, что он уже в другом теле. Будучи маленьким ребеночком еще, она продолжает от него защиту получать. Умиротворение, вернее, не умиротворение, а спокойствие. Это мужское или женское качество? Спокойствие. Мужское. А вот умиротворение – это женское. Спокойствие чем отличается от умиротворения? Спокойствие – это холодное чувство. Как в этой юмореске, да? Из бани вышел, веслом по башке дали, рожа красная, нормально. Да? Как рассказывал. Это мужское спокойствие показывается. То есть это холодное чувство такое. У женщины умиротворение означает такая гармония со всем, счастье. Понимаете? Умиротворение – женское качество характера, спокойствие – мужское. Мужчина не должен по квартире бегать и вот так вот на цыпочках. У нас все так хорошо поставлено здесь. Жена не поймет. Понимаете? Или женщина не должна ходить и говорить, как поставлено, так поставлено, какая разница. Это же глупость. Мужчина думает, господи, что за бесчувственная мне жена-то досталась. Не понимает, что это же гармония, это же хорошо. Они будут друг друга не понимать во всем. В этом будет проблема. Отсутствие стремления к критике – это мужское или женское качество? И того, и другого по-разному проявляется. Мужчина не должен ненавидеть. Ненависть – это больше свойственно мужской природе. Женщине же больше свойственна зависть. Женщина может обижаться, завидовать, но ей трудно ненавидеть по-настоящему. Если же женщина начинает ненавидеть в семье, то мужчина не будет чувствовать счастья рядом с такой женой. Если она завидует кому-то, кого-то и критикует постоянно, то на самом деле ничего страшного нет. То есть мужчина может ее охладить сразу, и она почувствует, что у меня очень хороший муж. Он правильно ко всем относится. У мужчин не должно быть склонности к сплетням и критиканству. Это очень важно понять. Если мужчина начинает сплетничать, то он не мужские качества характера проявляет, и поэтому женщина не будет счастлива от этого. Мужчина может как бы внутри себе держать, и как бы, если он вот так в себе держит, она чувствует, он у меня серьезный человек, но вроде бы его мысль пошла не туда, надо его успокоить. Она начинает женские качества характера проявлять, по голове гладить, ну ладно, не обижайся, не сердись на этого человека, все будет хорошо. У нас. Она таким образом его успокаивает. Если же он будет проявлять женские качества характера и сплетничать постоянно о ком-то, то в этом случае она жене не понравится это. Ей потому что у нее не будет сил с этим справиться, она не будет знать, что с этим делать. Он сплетничает, что она должна встать? Мы ему устроим. Да? То есть так оно и получается фактически. И жена идет там разбираться, там мужа обидели. Это глупость. Потом над ним все будут смеяться, над таким мужчиной. Ему не будет счастья от этого. Дальше. Сострадание. Мужское или женское качество характера? Женское. То есть оно мы уже примерно разбирали. Это качество характера. То есть не насилие, тоже женское, сострадание, тоже женское качество характера. Дальше, отсутствие жадности, алчности, это уже мужское качество характера, мы говорили об этом. Мягкость, доброта, женское или мужское? Женское качество характера. Мягкость, врожденная мягкость свойственна женщине. Ну, доброта, она может быть свойственна мужчине, но не часто. Это не является как бы его преимуществом, хотя в принципе доброта мужчине тоже не помешает. Но чтобы мужчина был добрым, то есть доброта это мужское качество характера, а мягкость характера это женское. Если женщина мягко себя ведет, мужчина становится добрым. Но не наоборот. Если мужчина будет добрым, женщина мягко себя вести от этого не станет, не начнет. Понимаете идею? Смирение – это мужское или женское качество характера? Женское. Это, кстати, качество характера указывает на разум, на разумность женщины. И только единственное качество характера указывает на то, что женщина ведет себя разумно в семье. Когда она ведет себя смиренно и не пытается ставить себя выше своего мужа. Это признак ее разумности. Это значит, женщина разумная. Поэтому мужчина, когда выбирает себе жену, он должен в первую очередь учитывать именно это качество характера. Но не до того, не в тот момент, когда их взгляды встретились, и они, конечно же, сразу полюбили друг друга. Потому что вот это вот состояние любви такое, оно на самом деле сразу, мгновенно ставит все на свои места. Вот самое удивительное, это состояние длится месяца три где-то. То есть это такой медовый месяц. То есть ты был таким хорошим в это время. Но это все искусственно на самом деле. Потому что вот эта половая энергия, сильно возросшая, она мужские качества у человека сильно увеличивает, а у женщины, у мужчины, а у женщины женские увеличивает. И мужчина в этот период, он проявляет все мужские качества характера. А женская, женщина женские все качества характера проявляет. И у них настоящая любовь возникает. Но на самом деле надо понять, что мужчина должен смотреть смирение не тогда, когда они уже как бы полюбили друг друга. Он должен как-то поспрашивать о своей будущей жене, у окружающих людей, как она себя ведет, насколько она смиренна. Точно так же женщина, выбирая мужа, она должна знать, что если люди говорят, что он не слишком-то ответственный человек, необязательный, то у ней счастья с таким человеком никогда не будет. Или будет, то только если она сможет приложить к этому большие усилия. Понимаете, женщина не должна выходить замуж за необязательного человека, а мужчина не должен брать в жены несмиренную женщину. В этом заключается принцип разумности. Но если так получилось, знайте, что у вас есть прямо противоположное качество характера. Если мужчина необязательный, значит женщина будет несмиренной. И как решать этот вопрос? Надо стать смиренным, он будет обязательным. Или надо стать обязательным, она станет смиренной. Понятно? Если мужчина очень твердо держит свое слово, она промолчит лишний раз, 100%. Женщина не будет вставать так вот, как бы в сопротивление. Решимость мужское или женское качество характера? Мужское, и это надо очень хорошо понять женщинам, потому что женщина никогда не должна проявлять решимости в том, чтобы как бы создать семью. Если женщина показывает решимость перед мужчиной и говорит, встает на колено и говорит, давай женимся, давай, у нас будет хорошая счастливая семья. Он не будет ее уважать всю жизнь потом. Потому что женщина должна проявлять в этом случае ожидание, свою кротость, свою как бы застенчивость. Она должна, и мужчина на самом деле разумный, он будет искать застенчивую женщину, а не та, которая рисуется перед ним. То есть она должна глаза опускать, не показывать виду, что она как бы любит его или там привязана как-то к нему. Вот. Это означает разумность. В этом случае как бы мужчина, который действительно серьезен, он не будет ждать, когда она ему глазки будет строить, бегать перед ним на цыпочках. Он просто увидит, что женщина, девушка очень скромная, вот, и проявит ответственность свою по отношению к ней. Он подойдет к ней и скажет, вот так и так, вот ты хороший, я хороший, мы можем быть вместе. В этом плане следует сказать одну вещь, которая вам не понравится, конечно, но такова моя доля очкариков, такова моя судьба. Значит, проблема заключается в том, что оказывается, есть как бы в западном стиле отношений, как бы в семье, есть такая удивительная особенность, то, что иногда принимаются законы, которые мешают семейной жизни. И один из таких законов, это закон о гражданском браке. Оказывается, что если женщина соглашается с мужчиной жить гражданским браком, готовьте свои тухлые яйца. Сейчас я скажу, что будет из статьи, это можете кидать в этот момент. Оказывается, в этом случае мужчина не способен в полной степени проявить свою ответственность перед ней. И поэтому она потом окажется в дураках, в конце концов. Почему? Потому что как бы сначала у мужчины чувство к ней, к женщине очень сильно, потом оно тает, а у женщины привязанность возрастает с каждым годом отношений. Кроме того, у ней появляются еще дети, которые на самом деле именно этого отца имеют, а именно она к нему привязана, к детям больше, а не отец. И таким образом гражданский брак означает, что со временем мужчины становится все больше свободы по отношению к женщине, потому что он не так сильно привязан по отношению к ней, как раньше. А у женщины становится все больше кабалы, потому что она чувствует, что так как брака-то нет, он ведь в любой момент может уйти, а семья уже есть. Поэтому женщины, пускай меня сейчас мужчины кидают тухлыми яйцами, Я вам говорю, пожалуйста, старайтесь, чтобы был не гражданский брак, а нормальный. Потому что, оказывается, это эзотерическая вещь. Когда мужчина расписывается, роспись ставит, то он таким образом ставит себе печать на лбу. Понимаете? То есть это означает, что в принципе роспись есть, нет, ведь все равно можно же развестись в конце концов. Но вот внутреннее чувство, вот это вот, что я расписался, оно очень важно для мужчины. Он таким образом чувствует себя обязанным. И заставить мужчину небезответственного расписаться, несмотря на то, что он проявляет все признаки любви, счастья там и все прочее, если вы чувствуете его, заставить расписаться очень трудно, значит, знайте, что есть вероятность, что он вас просто в будущем бросит. Ясно? Поэтому решимость – это мужское качество характера, а не женское. И женщина не должна проявлять в отношениях решимости в семейных. Она должна проверить мужчину на его серьезность. Иначе счастья у ней все равно не будет семейного. Понимаете? Слава Богу, ни одного тухлого яйца не прилетело. Целеустремленность – это мужское или женское качество характера? Нет, это мужское. Мужское. Женщина берет целеустремленность у мужчины. Знаете, женщины, что если вы не берете и не считаете свой мужа целеустремленным, хотя бы в глубине души, что он когда-то должен это проявить в конце концов. Если вот женщина, допустим, муж там, допустим, он, у него есть одна целеустремленность только к бутылке, больше ни к чему нет, допустим. Она должна подумать, насколько он решителен в достижении своей цели. Как только она подумает, именно в этом ракурсе, то целеустремленность придет к ней. Она способна будет добиться того, что он не будет решителен. Она может взять его собственную целеустремленность в достижении бутылки на вооружение и сделать так, чтобы он не пил. Но если она будет бороться с этой целеустремленностью мужа, она потеряет способность бороться, и она будет чувствовать безысходность. Мужчина все равно будет более целеустремлен, чем женщина. Такова мужская природа. Поэтому женщина не должна бороться с бутылкой мужа. Она должна его укорять. Она должна давать, и это второе оружие женщины, острые слова в смиренном состоянии сознания. Не просто острые, а в смиренном. Она должна сказать, ну ты же такой решительный, вот ты вот завтра утром побежишь похмеляться. Вот знаешь, я бы так была счастлива, если бы ты таким же решительным был, вот допустим, сбегал бы завтра утром за цветами для меня. Понимаете? И он вкус счастья почувствует мужского, понимаете? Он почувствует от этого счастья. Он сначала сбегает за бутылкой, а потом за цветами. И женщина должна придать значение тому, что он сбегал за цветами, и забыть про эту бутылку. Понимаете? И тогда постепенно у нее проснется вот эта вот решимость изменить себя к лучшему. Она двигатель прогресса, мужское начало двигатель прогресса. Очень много раз надо об этом говорить. И вдохновение вам на это очень много раз говорить. Да, знаете что? То, что никогда не бывает ничего просто так. Оказывается, если женщина имеет мужа пьяницу, это значит, что она в прошлой жизни, несомненно, была точно таким же. То есть все меняется, ситуация меняется прям противоположно. Оказывается, в семейных отношениях, кроме любви, которая притягивает друг друга, также существует притяжение с помощью ненависти. Это любовь наоборот, это тоже притяжение. И оказывается, что ненависть в семье означает, сильная ненависть друг к другу, означает, что в следующей жизни мы с тобой, дружочек мой, поменяемся местами. То есть женщина такая, она встречается с тем же самым мужчиной, но она уже имеет мужское тело, она начинает пить. Почему мужчина пьет? Потому что любовь для мужчины – это внешняя вещь, а не внутренняя. Мужчина не может любить внутри себя. Женщина наслаждается, когда наслаждается ее телом. Мужчина наслаждается, наслаждаясь чем-то. Поэтому мужчине больше свойственно пить, наслаждаясь водкой. А женщина и так наслаждается своим телом, ей не нужна эта водка 100 лет. Она ждет, когда к ней придет любовь, даст ей возможность наслаждения. Таким образом, надо понять эту идею, что мужчина будет счастлив, если женщина, она будет правильно себя вести, то есть не забирать любовь у мужчины. То есть если она дает возможность себя вести по-женски, если она ведет себя с ним, то он бросит пить, потому что у него вкус к счастью появится в семейной жизни. Это произойдет само собой, потому что вкус водки горький, а вкус счастливой жизни сладкий. Понимаете или нет разницу? Человек всегда предпочитает сладкий вкус, он не будет предпочитать горький, такова природа. Допустим, если человек попробовал меда в ведах, говорится, то сахар его уже не будет так сильно привлекать, как раньше. Такова природа вкуса. Вкус всегда меняется к более лучшему. Поэтому надо серьезно изучить свои обязанности и воплощать их в жизнь. Дальше, все прощения, это мужское качество характера или женское? Женское. Женщина должна научиться прощать. Если она хочет, чтобы муж имел качество характера твердость, способность держать аскезы, возникает из возможности женщины прощать. Если женщина не прощает своего мужа в чем-то, то у него нет силы держать аскезу или соблюдать какой-то принцип в жизни. Таким образом, чтобы муж бросил пить, жена должна его простить сначала. Тогда у него появятся силы бросить пить, а иначе никаких шансов. И то же самое любая вещь, любая в жизни. То есть жена должна сначала, это аскеза тоже. Это женщина, для женщины аскеза простить. Но она может это сделать, а мужчина это не может сделать. Сначала прощает женщина. Мужчина сразу автоматически прощает. Как женщина прощает, мужчина тоже прощает сразу. И у них восстанавливаются отношения. Стойкость таким образом или твердость характера, это следующее качество характера мужское. Они как бы комбинируются друг с другом. Теперь, чистота тела, это мужское или женское качество характера? Женское. Женская женщина, женская. Где вы видели у мужчины чистоту тела? Женщина, у нее чувство очень, очень чувствительное, настроение сразу портится от грязного тела. Женщина не может в грязном теле быть. У нее настроение сразу, все, ей хуже становится, она не может жить. То же самое квартиру она чистит всю, потому что она не может жить в грязной квартире. Мужчине все равно грязное, чистое, лишь бы живот был полный. Вот. Ему главное наесться, чтобы было что поесть. У нее нет идеи там, у него чувство вкуса как бы внутрь развито больше, чем чистота. Вот, поэтому женщина должна вдохновлять мужа, она должна признать тот факт, что мужчина не может быть чистюлей. Она не должна его обвинять. Почему вот ты ссоришь везде, ты не чистюля? Он не может, у него мужское тело. В следующей жизни поменяются местами, и тогда у него будет женское, он будет чистюлей. Понимаете? Идея или нет? Когда женщина соблюдает чистоту и как бы помогает чистоте содержать тело своего мужа, то у мужчины просыпается желание очищать свое сознание. Он начинает совершенствовать все хорошие качества характера в этом случае. Такова награда женщине за то, что она нянчится со своим мужем. Отсутствие зависти и мужское, и женское качество характера, и скромность, отсутствие стремления к почестям – это женское качество характера. Оказывается, что мужчина должен быть честолюбивым. Такова природа мужчины, это дает ему возможность достигать цели. Женщина же не должна гордиться тем, что она имеет. Если она своему мужу говорит, вот смотри, я директор до завода, а ты кто? Если она так говорит своему мужу, все, он не может жить с такой женщиной. У нее нет идеи. То есть она думает, если я директор завода, он должен быть счастлив, что я такая крутая жена у тебя. Он не будет счастлив, у него мужское тело. Теперь очень много вопросов про гомосексуализм. Очень много вопросов. Я хочу сказать, что, к сожалению, неизбежны семьи гомосексуальные в наше время, они неизбежны. Неизбежны. Но, если такая ситуация складывается, то я бы все-таки посоветовал как бы этим семьям попытаться постепенно пересмотреть свое понимание счастья. То есть эта проблема как бы гомосексуальной семьи, она неразрешима. Почему она неразрешима? Потому что она может держаться только на уровне низменных чувств. Понимаете? Только на уровне половых центров это возможно. Все. Потому что высшая гармония мужского тела, мужское тело формируется как мужское тело. И оно не может на высших центрах быть, вести себя как женское. Оно не может трансформироваться в женское, понимаете? Оно мужское, и оно и есть мужское. Если на уровне нижних центров мужчина с женщиной, мужчина с мужчиной, допустим, живя в отношениях супружеских, могут как-то быть счастливы, эти отношения истощаются постепенно, они не могут быть постоянными. В результате они не будут чувствовать счастья друг с другом рядом, семейного. Понимаете? У них будут просто дружеские отношения, в конце концов, сложатся дружеские отношения. Но эти дружеские отношения, они, в принципе, кажутся вроде бы неплохие, но на самом деле они не вырабатывают, они ведут к деградации. Потому что отношения ответственности, они дают прогресс. Женщина проявляет свою ответственность в семье. Женщина по своей природе, допустим, она любит комфорт, спокойствие, ей никуда не надо. Она, допустим, будет сидеть дома, ничего не делать, ей много есть не надо, там, пить, она удовлетворена малым. Но когда появляются дети, она уже не может так себя вести. У нее появляется ответственность. Семья заставляет женщину быть ответственной. Точно так же мужчина, если он один, у него там будет бардак, кавардак, там он себе макаронов сварит, допустим, на неделю, в морозильнике заморозит и будет отрубать каждый день понемногу, там, разогревать и есть. И все нормально, у него нет проблем с этим. Понимаете? А в этой семье однополой, там нет куда браться ответственности, нет механизма, который вызывает ответственность. Поэтому там неизбежна деградация. Все, неизбежно. Они будут опускаться в сознание, и их удел это наркотики. Потому что они другого вида счастья друг с другом не будут, не смогут испытывать. Нет гармонии в такой семье. Все. То есть все эти вопросы, они на самом деле указывают на то, что это невозможно. Невозможно эта гармония. Она природой не предусмотрена. Это ошибка кармы, который в наш век, вот я с самого начала сказал, она действительно возникает. И знайте, что дальше это будет больше. То есть гомосексуализм сейчас начался уже здесь, на этой территории. И скоро он распространится, через 10-15 лет вы увидите, что 20% населения людей будут уже иметь такие отношения. Вот. И мы должны быть готовы к тому, что это неизбежно, но... Если что касается нас и наших детей, каждый из нас должен позаботиться о том, чтобы этого не было. Счастья в таких отношениях не будет, потому что это не предусмотрено природой. Понимаете, это предусмотрено просто нашим изворотливым умом. То, что мы хотим наслаждаться не так, как положено, а так, как нам хочется. И поэтому, кроме гомосексуализма, также появляются еще и половые извращения с животными, что тоже будет неизбежно. И знаете, что если человек хоть раз имел такие отношения с животным, то так как животный вкус, половой вкус у животного в десятки раз сильнее, чем у человека, этому человеку неизбежно придется родиться в животном теле именно такого животного. Все, он обрек себя на это. У него нет никаких шансов. Если он только будет там молиться, много покаяния совершать, может он очистит себя. Но вкус вот этот к животному счастью низменному, его выбить из своего сознания очень трудно. Понимаете? Потому что животное тело предназначено для животных видов счастья. У них же нет там разума, чтобы рассуждать об истине. Поэтому, а так как живое существо должно наслаждаться любое, у них нет другого вида наслаждения, поэтому нижние центры очень сильно развиты для наслаждения. Понимаете, у животных гораздо сильнее. Если человек начинает извращаться с животными, то все, он неизбежно будет животным. У него никаких шансов нет. Потому что вкус счастья животного одолеет его. Все. Понятная идея? Поэтому подумайте на эти темы все, прежде чем так решать эти проблемы серьезно. Как бы в своем уме не в ту сторону. Теперь вот этот вопрос. Существует как бы... нежелательные ответвления, особенно в даосских школах, но также это есть в индуизме, нежелательные ответвления, которые неправильно понимают принцип брахмачари или воздержания. То есть существуют определенные виды аскез или тренировок психических, которые позволяют человеку, имея половые отношения, не терять семя. Понимаете? Действуя таким образом, потеря семени является естественным процессом сохранения жизненной энергии. Человек, который добился с помощью аскез возможности не терять семя, он как бы будет тратить своей жизненной энергии в десятки раз больше во время этих отношений, чем человек, который этим не занимался. Почему это так? Потому что половая энергия, она в сотни раз сильнее, чем любая энергия, которая у нас существует. Поэтому она и вызывает столько наслаждения. Человек, который чувствует, что у него нет достаточной возможности заниматься этими отношениями, должен знать, что у него очень мало жизненной энергии. Именно это является основной причиной того, что половой силы нет. То, что человеку в жизни не дано слишком много жизненной энергии для жизни. И если он искусственно усиливает вот это вот свое желание заниматься сексом, Бог ему даст эту возможность, но способность действовать активно в этой жизни, не болеть, быть недряхлым потом в пожилом возрасте, у него будет минимально. То есть он израсходует себя просто и все. Поэтому веды говорят, пользуйся тем, что тебе дано, и не пытайся это изменить. Если тебе не дано полового счастья, знай, что это милость Бога, а не это не является наказанием. Потому что это можно правильно использовать. Человек, который не имеет слишком больших способностей таких, он направляет всю свою силу, чтобы найти в семье другой вид счастья, и находит в конце концов. Но люди невежественные, которые не понимают этого, они пытаются изменить эту ситуацию искусственным путем. И таким образом свою энергию, которая направляется слишком сильно вверх, они перенаправляют вниз, что создает очень сильно большие завихрения ненужные в его энергетическом состоянии. В пране происходят колоссальные изменения в движении праны, потому что это тело его не было предназначено изначально для этого. И он меняет как бы свою структуру, пытается изменить тело. Это невозможно. В результате этого у него будут большие расстройства, болезни праны возникнут серьезные. Такого человека. Эти аскезы, направленные на такой вид как бы воздержания, не приведут к счастью. Сейчас очень модно это стало. Но это всего лишь потому, что люди как бы не знают более глубоких. Подойдите к любому человеку в Индии, который занимается хотя бы немножко йогой. И спросите у него об этих вещах. Он вам выложит то же самое, что и я сказал. Он скажет, это просто глупость. Результат таких действий не принесет счастья. Это не является древней какой-то серьезной школой мудрости. Понимаете, так действовать. Это признак глупости просто и все. Поэтому человек, цель моих лекций заключается в том, чтобы доказать вам, убедить вас в том, что в семейных отношениях, а это так на самом деле есть, есть более большое счастье, чем половые отношения. Есть, оно существует. Если человек не хочет понять это в своей жизни, несомненно, он будет несчастлив. Несомненно, потому что его удел это изменять своей жене. Он не сможет, невозможно удержать половое чувство очень долго в состоянии вот этого очень большого счастья. Оно истощается. Всегда. У всех людей, не только у кого-то там. И человек не должен считать, что ему не повезло с его женой. То, что у него это чувство истощилось. Или женщина не должна так думать. Это естественный процесс. Так устроен этот мир. Потому что он так устроен, потому что мы возвышались в своем сознании. Эта возможность возвышаться в семейных отношениях дает очень много счастья и любви. Но для этого надо идею эту осознать внутри себя. Понимаете? Я не говорю вам о каких-то чрезмерных там глупостях. Я говорю о том, что надо перенаправить свое сознание в сторону развития хороших качеств характера своих. Стараться вести себя по-мужски, женщине по-женски. И сразу счастье придет в семью. Оно придет с другой стороны совсем не с той, которой нам кажется, что оно должно прийти. Какие вопросы у вас, да? Двадцать шесть, я некоторых там выпускал, то что. Да, в Бхагавад-гите. Это. Лекции может создаться такое впечатление, что в однополых Они не нужны. Они не нужны в однополых группных обществах. Допустим, если мужской монастырь, допустим, храм мужской, то мужчина должен развивать себе решимость сначала. Он должен развивать себе... Хороший вопрос вообще. Сначала мужчина развивает себе мужские качества характера в совершенстве. Он не должен развивать себе простоту сразу. Должен развивать себе решимость, стойкость, твердость, держать обеты. Он должен держать себе, развивать себе смелость перед жизнью, перед своей судьбой. Вот, когда он разовьет в себе эти качества, потом, когда он мужскую карму отрабатывает, дальше у него развивается чуткость, доброта, правдивость. Это и есть качество духовного учителя. То есть, когда духовный учитель — это тот, кто отработал мужскую карму, он не принадлежит как бы уже, он является мудрецом. Мудрец — это тот, кого нельзя назвать ни мужчиной, ни женщиной, потому что он имеет и чуткость, и матери, и решимость отца. То есть мудрец на самом деле — это человек, который одновременно может быть и тверд, как сталь, и мягок, как там вода или там как мед. Понимаете, это означает, как найти святого человека. Очень просто. Святой человек может быть тверд, как сталь, и мягок, как мед одновременно. В зависимости от ситуации он проявляет разные качества характера. И когда человек увидел такой разброс характера, он должен понять, что эта личность действительно обладает возвышенными качествами характера. Понимаете идею, да? Ну, как женщины, которые живут в мире, они в монастыре попричитают и... Живет где еще раз? Живет в мире, не в монастыре, да. Попричитают, если она не замужем. И, хороший вопрос, то есть, да. Силы, которые начали, сейчас ситуация складывается так, что многие женщины, они не могут выйти замуж в силу того, что не хватает кармы на это. И часто так бывает, что женщинам даже и нет возможности такой, понимаете, так бывает. Мужчина от этого не так сильно страдает, кстати сказать, потому что мужская карма не всегда предназначена для того, чтобы жениться. Но женская карма, она больше, в большей степени, женское тело предназначено для замужества. И женщина очень сильно страдает не замужем, хотя часто она себя убеждает в том, что как бы она не должна и не надо это 100 лет и все прочее. То есть мужская карма, может быть, у нее недостаточно сильно отработана. Как быть такой женщине, как она должна найти в себе силы жить? Оказывается, что такая женщина должна найти прибежище где-то. Женщина легко может найти прибежище у каких-то группы благородных людей. Понимаете? То есть женщина всегда бывает душой коллектива. Ей это очень просто сделать. Мужчина, он как бы держится обособленно, а женщина в центре коллектива всегда. Женщина, которая не имеет семьи, она на самом деле с одной стороны проклята, а с другой стороны благословлена. Она способна найти самое лучшее место, где как бы самые лучшие люди собираются, войти в этот коллектив и стать ее душой. Потому что она, когда принимает прибежище у этого коллектива, немедленно все начинают ее сразу защищать и уважать. В этом случае, несомненно, она проявит все свои материнские и другие женские качества характера, общаясь с такими людьми. А дальше, если она так себя будет вести, у нее уже плохая карма быстро отработается, и она может установить себе какого-нибудь хорошего человека потом. Или даже может создать семью, даже, допустим, если она уже будет в возрасте, не имеет значения. Потому что такие люди всем нужны. Понимаете, когда человек проявляет себя хорошо, он ценен для всех, и судьба ему дает подарок. То есть... Женщина все равно в любых случаях должна вести себя по-женски, в этом заключается ее сила. С другой стороны, женщины, которые думают, что если у них нет мужа, они должны культивировать себе независимость и вести себя по-мужски, например, со своими детьми, воспитывать их в строгости, то они должны понять идею, что они вырастят из своих детей просто, особенно мальчика, если женщина воспитывает в строгости без мужа. Это значит, что она должна знать, что он будет просто у нее человеком, который не будет как бы, ну, таким очень вертким, знаете, таким. То есть он будет обманщиком, он не будет проявлять искренность, он будет очень-очень таким скрытным, юрким таким типом, понимаете. Потому что это все его воспитание искусственно. Как поступать женщине, у которой нет мужа? Очень просто поступать. Достаточно ей иметь просто хорошее отношение с отцом. Она должна передать эту роль своему отцу. Это не значит, что она должна поселиться в жизни. Нет, достаточно ей говорить, вот мой папа так считает. Все. Она передает эту силу, энергию отца. А если сын приходит потом к ее отцу, он говорит, ты смотри, давай веди себя хорошо. Все этого достаточно. Все, мальчик воспитывается как надо, потому что тонкое тело ума дает возможности женщине, отца, действовать как будто у нее есть муж. Точно так же может быть с братом. Или если у нее нет возможности, они все, допустим, плохие. А так оно бывает, если она разводится с мужем, это значит, что у нее и с отцом, и с братом тоже не было нормальных отношений. В этом случае она должна переосмыслить свое понимание вещей. Она должна понять, что она женщина, она должна вести себя по-женски, иначе счастье это не будет в воспитании детей. Поэтому она должна найти, допустим, людей, которые бы ей помогли. Допустим, опять же, в обществе в каком-то там, допустим, духовном. И это самое лучшее, потому что все говорят, а где люди в благости, меня спрашивают, а их нету. А оказывается, людей в благости надо искать в храмах, в церквях, там, где занимаются духовной практикой. Вот там есть люди в благости. Надо найти-то, а там обязательно есть наставники. И такая женщина, она приходит с сыном, говорит, пожалуйста, скажите нам, как нам правильно делать в этой ситуации. И он будет на нее, как на отца смотреть, этот ребенок. И он воспитается еще лучше, даже чем если с отцом, который, допустим, не так себя ведет, как надо. Поэтому женщина должна понять свою женскую природу и воспитывать детей правильно. Тогда у нее будет успех. И как бы то же самое мужчина, если он не может, допустим, жениться, он должен вести себя по-мужски в любом случае. Какие еще вопросы? Вы какие-то скромные такие. Я ведь вас не обижу. Что вы не спрашиваете? Смелее. Боитесь такие. Это, кстати, национальные особенности везде. Вот есть свои. Вот, допустим, вот в Иваново, я до этого был просто на памяти очень свежо, они тоже скромничают, вот так сидят. Но если их раззадорить, такие вопросы начнут задавать. Иногда жутко становится. Да, ваш вопрос? Да, да. Хороший вопрос. Как должен отец воспитывать девочек? Отец девочек не воспитывает. Согласно ведической культуре, отец не может девочку воспитывать строгости и не должен этого делать. Отец имеет естественное чувство привязанности к дочери, точно так же, как мать имеет естественное чувство привязанности к сыну. Поэтому, согласно ведическому знанию, мать, несмотря на свое чувство привязанности к сыну, должна возможность воспитывать сына отцу. И тогда сын вырастет с хорошими качествами мужскими характера, не будет каким-то там вот таким вот. Вот. То же самое, муж должен дать возможность жене воспитывать дочку и не вмешиваться в это. Только в этом случае она вырастет женственной. Идея понятна? И то же самое, здесь вообще никаких проблем. Если он отчим, то он естественным образом не будет вмешиваться как бы, в отношения. Но проблема заключается в том, что при этом у девочки не развивается как бы, естественной привязанности к мужчинам. Она становится очень отчужденной от мужчин. То есть у нее как бы ей возможность замуж выйти очень небольшая. Но если отчиму объяснить, что он должен культивировать в себе чувство такой отцовской доброты, по отношению к ней. А если он действительно поймет опасность того, что вот если он просто на самотек все пустит, то на самом деле чувства отцовские, они возникают у человека постепенно. Их можно развить у себя. Поэтому это не такая большая проблема, если понять, что это может быть очень большой проблемой. Если человек отчим или не отчим, он должен развивать отцовские чувства по отношению к детям, которые ему даны. Они не чувствуют, потому что они обделены этим. Он должен его долг, потому что в следующей жизни, если он этого не сделает, он получит ту же самую ситуацию. Он получит ситуацию, при которой у него точно так же не будет отца. Все. Получит женское тело, и у него не будет возможности иметь отца. Вот и все. Таков закон кармы. Ну ладно, времени уже много. Да? Как быть в той ситуации, если женщина зарабатывает больше, чем муж? Или муж вообще не зарабатывает. В этом случае женщина, несмотря на то, что она зарабатывает, конечно, в этом случае мужчина должен делать что-то по дому. Естественно, что если она зарабатывает, она не должна бросать работу в этом случае. Но Откуда взять силы зарабатывать деньги? Только от мужа. Поэтому женщина, она, несмотря на то, что муж занимается женскими делами, она должна приходить домой и вести себя с ним по-женски. Она должна его уважать, ценить. И говорить, только благодаря тебе, это будет правдой. Я могу зарабатывать столько денег. Это будет правдой. Это не будет являться чем-то глупостью какой-то, потому что эзотерический смысл этих вещей такой. Только мужское тело дает силу действовать вовне. Женщина, которая теряет, отрабатывает, а женщина будет отрабатывать свою мужскую карму. Она сначала от своего прошлого мужского тела берет способность зарабатывать деньги вовне. А потом эта карма мужская у ней тает. Она же в женском теле уже находится. Она тает. Она не возрастает, а тает. У мужчины мужская карма возрастает. Он еще не понял, что он мужчина. Он по-женски себя ведет, но у него мужская карма постепенно возрастает. Он в мужском теле же находится. И в результате у женщины создаться такая ситуация, что она не может уже своими силами, не сможет зарабатывать столько денег, как она зарабатывала раньше. У нее способность это будет таять со временем. Если она возьмет прибежище у своего мужа, то она получит психическую силу немедленно зарабатывать столько же денег, сколько раньше. Желать счастья всем будем. Кому некогда, могут выйти. Все, мы желаем всем счастья. Сели прямо. Я желаю всем счастья.